Глава 28. Рассвет еще только затеплился. На фоне чуть посветлевшего неба проступил нависший над нами черный горб сопки, косматый от покрывавшего его леса. Под обрывом журчала река. Над ней по самой воде ползли волокна зябкого тумана. Сырая промозглость тянулась вверх, норовя выбраться на крутой берег. Где-то недалеко заорала ночная птица. Или не ночная, и даже не птица вовсе, потому что вопль этот мало походил на псичий. Что за тварь там подала голос, одному богу известно. В тайге теперь водились такие существа, что не сразу и поймешь, от кого они произошли. Харлей, лежавший рядом со мной на влажной траве, спросил: «Ты уверен, что они не проскочили?» «Не переживай, скоро объявятся». Путеводный сигнал коня, слабый, но теперь уже совсем близкий и будто плачущий, был тому надежным подтверждением. Харлей звякнул автоматом. Я шикнул на него. «Ребят своих что-то не слышу», — пожаловался байкер. «Очень хорошо, что не слышишь. Так и должно быть. Зато сам шумишь, командир». Я-то их слышал по-своему. Они рассредоточились вдоль берега метров на 30. Слышал я и Ольгиного напарника, того, что остался в живых. Ему пришлось передать второй ПТУРС. Больше, кроме меня, с этими машинками обращаться никто не умел. А он заявил, что умеет. Мы с Харлеем вернулись от чокнутого полковника тем же бездорожьем. Через сплошные заросли, по пути два раза чуть не упав. Потому что теперь езде мешали два здоровенных деревянных ящика с ПТУРСами. А у каждого из нас за спиной торчало по паре гранатометов и сумки с запасными зарядами. На этот раз никто не нарушил приказа. Остатки нашей экспедиции и люди Харлея исправно дожидались на месте. Далее все пошло по плану. Мы добрались до старого зимника, совсем теперь заросшего. Байкеры могли на нем и застрять, но наш вездеход попер первым, ломая кустарник и подросшие деревца, прокладывая дорогу. Зимник привел нас к реке под утро. «Но спасибо тебе, бедолага-конь, мой невольный наводчик, я понял, что наши враги здесь еще не проезжали. Все же не рисковали двигаться ночью. Тем более, они теперь не опасались ответного нападения и не слишком спешили. Мост длиной в сотню метров проступал все отчетливее, светало. До него было рукой подать. Под прикрытием зарослей наша боевая дружина расположилась как можно ближе, чтобы бить наверняка, но и не засветиться раньше времени. Ольгу и профессора я оставил в вездеходе, укрытым за поворотом зимника. Им в бою делать нечего. Ольга не спорила, а профессор захорохорился было, но я выразительно посмотрел на него, и он увял. Еще не хватало, чтобы ухлопали нашего милейшего старика. Наконец, из зябкой утренней тишины проклюнулся и стал быстро нарастать рев моторов и лязг гусениц. «Готовься!» — в полголоса скомандовал я. «Стрелять только по моей команде». Я изо всех сил вслушивался не в машинный грохот, а в сумятицу слабых человеческих сигналов. Коня изначально отличал от прочих. Наверное, потому что мы старые знакомцы. С остальными было сложнее. О том, что шли три машины, я и так знал. А вот как они шли, и кто находился в какой... Меня интересовали чужие гости с большой земли. Желательно, чтобы они не пострадали. Неплохо бы их допросить. Урки могут и не знать, что почем. Откуда растут ноги у их похода. А гости знают. Они все знают. И кто послал, и с какими инструкциями. А еще я вовсе не собирался вместе с остальными поджарить и коня. Все это вместе очень осложняло задачу. Как подбить машины и не зацепить четверых пассажиров, покончив с остальными, я плохо представлял. Но я верил, что определюсь, когда они подъедут поближе, когда можно будет видеть, слышать и чувствовать одновременно, по совокупности и решим. Уже совсем рассвело, хоть солнце еще пряталось за лесистыми сопками. Только тут я понял, что белесый туман над речкой вовсе не туман, а плавающие в воздухе раи мотыльков. Раньше эти мотыльки появлялись по осени в неисчислимом количестве, на неделю-другую. В основном над водоемами. Досаждали, роились и проникали всюду. Теперь они внешне ничем не отличались от прежних, только сонмища их разрослись, поэтому в потемках издалека смахивали на туман. Не приведи Господь попасть в его гущу. Мотыльки тут же облепляли лицо и руки и объедали их до костей. Потом добирались до остального. Одежда спасала ненадолго. Мне однажды довелось наблюдать, как мотыльки в считанные минуты покончили с какой-то некрупной лесной тварью. Тварь каталась по земле и визжала. А с нее сыпались клочья шерсти. Животное на глаза превращалось в скелет. А вот кошек, даже мотыльки, почему-то не трогали. Я хотел предупредить своих, чтобы держались подальше от тумана. Но тот с рассветом начал быстро рассеиваться. Рев машин нарастал. Я постепенно разбирался в сумятице сигналов, которые улавливал. Было много жадного, тупого и жестокого. Это комодовцы. Был слабый фон коня. Меня это беспокоило. Такой фон появляется, когда человек едва жив. Ох, плохи дела у коня с его попутчиками. Было что-то еще очень знакомое. Вернее, как бы отсутствие чего-то. Так звучала Ольга и ее подручная. Значит, это тоже чужаки. Их что, в одном инкубаторе вывели? Хотя нет, не в одном. Эти все же чуть-чуть фанили. Тревога, напряженность, неуверенность. Еще бы, если учесть, с кем связались. Судя по звуку, колонна должна была вот-вот показаться. С ней у меня появилась, наконец, какая-то ясность. Впереди и сзади шли БМП. Посредине – бронированный грузовик. В нем наверняка горючее, бензовоза-то у них нет и прочий припас. Трофеи бы нам очень пригодились. В передней машине несколько боевиков, в грузовике водила и еще кто-то. А вот в задней машине, судя по путанице сигналов, там помимо урок, конь и чужаки. Весьма удачно. Я сказал Харлею: передай своим, чтобы били из гранатометов по колесам грузовика и гусеницам задней БМПхи. Жечь не надо. Надо просто остановить. Переднюю машину беру на себя. Кто вылезет, сразу валить, кроме тех, что в задней машине. Потом окликнул Ольгиного напарника с Птурсом. Будешь мне дублировать. Если что не получится, бьешь по передней. Эту надо сразу к чертям собачьим. Почему бережем заднюю? Потом объясню. Не делай это, сказал недовольный Харлей. Грузовик черт с ним. Мы его в любом случае возьмем. А вот заднюю БМП, как прикажешь штурмовать. Даже если остановим, но не подожжем. Они много наших положить могут. Я своих парней не подставлю. А мы ее подожжем. Только позже. И по-другому. Чтобы пассажиров выкурить, а не поджарить. Интересные в ней пассажиры. Откуда ты все знаешь? Проворчал Харлей. Кто да где? Я вот рядом лежу и ни черта не знаю. Я похлопал его по плечу. Поверь на слово. Я на слово самому себе не верю. Но тут перед выездом на мост объявилась колонна. Она двигалась точно в том порядке, в котором я и предполагал. Харлей замолчал и пополз оповещать своих. Расчет оправдывался. На мосту колонна окажется как на ладони и без пространства для маневра. Колонна вдруг остановилась. Из люка передней машины выскочили двое. Пригибаясь, побежали на мост, определялись, выдержит ли, и искали мины. Если колонна двинется через реку поочередно, это осложнит дело. Проще справиться, если пойдут кучей. Разведчики не обнаружили мин, убедились, что мост еще вполне надежен, вернулись и скрылись в люке. Потянулись томительные минуты ожидания. Противник, похоже, совещался, но недолго. Опять взревели моторы, и колонна в прежнем порядке въехала на мост. На этот раз нам, кажется, повезло. Я дождался, когда машины окажутся над самой серединой реки, и проорал: «Огонь!» Выпущенный мною снаряд угодил в самую середину борта передней БМПхи. Грохнул взрыв, машина мгновенно превратилась в факел и взорвалась. Справа ударили гранатометы байкеров, хоть они были и раздолбая. но приказ мы выполнили. Я видел вспышки разрывов под колесами грузовика и гусеницами заднего броневика. Грузовик сразу осел, задымился и застыл на месте. БМП ткнулась носом в его корму. Но ее гусеницы были разбиты, и она тоже окуталась дымом. Но огня там не было, что и требовалось. Теперь оставалось грамотно закончить операцию. Слева от меня внезапно грохнуло, зашипело, и дымная полоса протянулась к мосту. Я даже не сразу сообразил, что произошло. На моих глазах снаряд, выпущенный Ольгиным напарником не менее точно, чем мой, поразил заднюю машину колонны. Только пожар там начался ленивей, и взрыва не последовало. Мать твою! Я обернулся к стрелку, но не увидел его за высокой осокой. Разбираться, на кой черт он это сделал, некогда. Из разгорающейся машины кто-то выбрался через нижний люк и пополз прочь. «Пошли!» — гаркнул я Харлею. «Все вперед! Без команды не стрелять!» Когда мы вбежали на мост, стрелять тут было не в кого. Двое из подбитого грузовика выбрались из кабины и, перемахнув через перила, сиганули в воду. Я, перегнув через перила, глянул вниз. В тени моста у самой воды туман из плотоядных мотыльков стоял еще плотно. Беглецы угодили в самую его гущу. Они, конечно, поныряют, потрепыхаются, но отвлекаться на них уже не стоит. От передней БМП остался лишь искореженный, охваченный жарким дымным пламенем остов. Соваться туда незачем. Задняя машина разгоралась все ярче. Харлей крикнул своим, чтобы близко не подходили. И правильно сделал. Наверняка сейчас тоже шарахнет. Сквозь густой черный дым я бросился вперед, к тому, кто выбрался из люка и сейчас лежал на плотне моста в опасной близости от пожара. Я не стал бы так рисковать, не зная я, кто это. Конь, даже в нынешнем своем состоянии, был не чета уркам. Сотни опасных поездок сделали его живучим, как кошка. Да и от природы ему повезло. Не зря такая кличка. Я подхватил тяжелое тело под мышки и поволок подальше от горевшей машины. Лицо коня, сплошь перепачканное кровью и сажей, было почти неузнаваемым. Сквозь ожоги проступали следы побоев. Он не подавал признаков жизни, но я-то знал, что он жив. Подскочил кто-то из байкеров, вскинул автомат. «Куда ты эту паскудину тащишь? В расход его!» «Отставить!» — рявкнул я. «Это свой!» «Откуда свой? Чего ты городишь?» Я оттолкнул плечом автоматный ствол. «Это мой человек, ясно?» «Так вот почему ты такой осведомленный!» Сказал объявившийся из дыма Харлей. Только не пойму, как ты с ним связь поддерживал. Флажками перемахивались. Бери его, надо подальше отнести. Больше в горящей БМП живых не оставалось. Оттуда исходил знакомый мне мертвый фон.